Глава 10. Если я думала, что инквизиторы будут держать своих пленниц исключительно в замке, то я ошиблась. Сегодня Ивона, собрав нас всех в своей личной гостиной, объявила, что мы едем в горы. Зачем? Ведьма, конечно же, умолчала, лишь недовольно сверкнула глазами, когда одна из сестер спросила ее. А я отчего-то втайне порадовалась, подумав о том, что кто-то, кажется, остался вчера неудел. Всех ведьм собрали во дворе замка и, окружив плотным кольцом, состоявшим исключительно из высших, повели рассаживаться по двум крытым экипажам, каждый из которых сопровождали 7 верных. Увидев это, я скрипнула с досады зубами. Признаться, я надеялась, что мне удастся как-то сбежать по пути. — Вы заметили? — прошептала кореглазая ведьмочка, которую звали Агата, севшая с нами в один экипаж. — С нами поехали только высшие инквизиторы. Остальные остались в замке. «Возможно, это какое-то тайное место?» — неуверенно возразила еще одна ведьма по имени Хильда с миловидным, веснушчатым личиком. Мы с Корой обеспокоенно переглянулись, но промолчали. С чего бы им, в принципе, куда-то нас вывозить, и, главное, зачем? Не на прогулку же? Да и то, что своих прислужников они оставили в замке, а сами выехали в полном составе, навевало отнюдь нерадостные мысли. «Наверняка нам хотят показать что-нибудь интересное». Кора постаралась отвлечь сестер от тягостных мыслей, и на время ей это удалось. Девушки переключились на обсуждение местности, по которой мы сейчас проезжали. «Мина!» — я обратилась к девушке, которая этим утром была странно задумчива. «У тебя все хорошо?» «А? Да, конечно, Мадлен, все хорошо». Мина мне улыбнулась, вот только я ей ничуть не поверила. «С ней что-то происходит», — подумалось мне. «Нужно обязательно с ней позже поговорить». Экипажи, меж тем, объехали замок, оказавшись с той его стороны, где я еще не была, и я потрясенно прильнула к окошку. Оказывается, замок стоял на огромном горном плато, густо покрытом лесом, и сейчас мы спускались с него, петляя на крутых поворотах. Горные сосны, огромные серые валуны, пролежавшие здесь многие тысячи лет. Неужели мы едем в каньон? Но нет, я вновь ошиблась. На развилке дороги мы повернули направо и спустя еще полчаса приехали к высокому узкому зеву пещеры. Да, это была именно она, огромная, с вкраплениями непонятной породы на каменных сводах, дававшими слабое голубоватое мерцание и с удивительно светлым для такого места круглым подземным озером, блики воды от которого танцевали потусторонними тенями на стенах вокруг. «Ведьмы!» — вперед вышел Геральт, не сводящий с нас, столпившихся у входа, леденящего взгляда. По холодному отстраненному выражению лица высшего инквизитора нельзя было что-то прочесть, и я невольно передернула плечами. «Зачем они нас сюда привезли?» «Это озеро — один из последних древних источников магии. Сейчас вы войдете в него, чтобы подпитать свои силы!» Прозвучало как приказ, не подлежащий обсуждению. И это невольно вызвало бурю протеста внутри. Что-то произошло со мной после их наказания. Что-то настолько серьезное, что мне все сложнее становилось удерживать внутри ненависть к ним. Серебристый взгляд тут же безошибочно выделил меня в толпе, и я постаралась взять себя в руки. Помни о том, что они легко считывают эмоции. Думай о чем-нибудь отстраненном. Напомнила себе, замечая, что демон сразу же равнодушно отвернулся. От нечего делать, я стала рассматривать его собратьев и вновь напряглась. Все они зашли вместе с нами и теперь рассредотачивались вдоль озера, беря его в кольцо, окружая то ли нас, то ли... Неужели ритуал? Я и так не горела желанием идти в холодную воду, а сейчас и подавно. «Нам раздеваться полностью?» — кокетливо спросила Луиза, призывно улыбаясь главному инквизитору. «Как хотите», — безразлично прозвучало в ответ. «Запасной одежды у нас для вас нет». Сестры переглядывались, переминаясь с ноги на ногу. Я тоже кусала губы в волнении. Купаться голой в окружении полутора десятков опасных мужчин? Нет уж, увольте. Но и вариант сделать это в платье меня не прельщал. Высушить его просто негде, а ехать обратно в мокром – так себе перспектива. Тем временем Луиза, не отрывая взгляда от Геральда, начала раздеваться. Тонкие пальчики порхали по платью, быстро расстегивая каждую пуговку. Луиза томно повела плечами, и платье упало к ее ногам, оставив лишь в развратной тонкой сорочке. Плавно, уже не торопясь, она стянула с плеча сначала одну бретельку, потом вторую, спуская сорочку вниз и переступая через нее, оставаясь в одних лишь крошечных трусиках, мало что прикрывающих. Впрочем, и их она тут же сняла. «Я готова». Ведьмочка, ничуть не стесняясь своей наготы, смотрела на высшего горящими глазами, ища в них ответные всполохи страсти. «Ты знаешь, что делать?» Демон равнодушным кивком указал ей на озеро. Больше не мешкая, Луиза, плавно покачивая бедрами, грациозно подошла к берегу и стала входить в воду. Пышные черные волосы облаком укутали тонкую фигурку с алебастровой кожей, и мне на миг показалось, что она засветилась. Подружки Луизы последовали ее примеру, раздевшись полностью, остальные ведьмы предпочли оставить на теле белье или сорочку. «Ну что, пойдем?» Кора, как и я, с опаской смотрела на инквизиторов, застывших у берега, с непроницаемыми выражениями лиц. Лишь горящие в полутьме глаза говорили о том, что это не статуи. «Наверное, придется». Я вздохнула, все еще пытаясь найти варианты избежать этого странного купания. Не нравилось мне все это. О данном озере я ни разу не слышала, хотя о других источниках, конечно же, знала. Подобные питали ведьм и магов собой, возвращая им силу. Но зачем здесь мы? Неужели они пытаются увеличить наши резервы, чтобы питаться еще больше? Кора и Мина тем временем уже разделись до сорочек и двинулись к озеру. Одна лишь я осталась стоять, нерешительно дергая завязки плаща, терзаемая плохими предчувствиями. И не в силах начать раздеваться под этими жуткими взглядами. Кажется, тогда я зря выбрала альтернативный способ лишиться девственности. По факту, я ей не была. Но что касается всего остального, Брана, дай мне сил сделать это. «Тебе нужно особое приглашение, ведьма?» Ко мне со стороны подошли двое высших. Оба опасные, с хищными выражениями лиц и глазами, в которых сейчас полыхало алое пламя. Если я правильно помнила, их звали Морион и Ригель. «Раздевайся!» Инквизиторы и не думали уходить, видимо, решив лично проконтролировать процесс, а может и поспособствовать ему. Пальцы дрожали, отчего я все никак не могла расстегнуть мелкие крючки на платье, а горящие взгляды, направленные прямо на меня, делали этот процесс невыносимым. Я уронила руки вдоль туловища, понимая, что просто не смогу. Вот так. «Что здесь происходит?» Голос низкий, глубокий, от которого по спине пробежала дрожь, раздался совсем рядом, и мне даже не было нужды оборачиваться, чтобы понять, кто стоит за моей спиной. Геральт. «Ведьма отказывается раздеваться». «Вот как?» Меня обдало волной чужой, едва сдерживаемой ярости. «Идите на свои места, я сам разберусь». Я все же нашла в себе силы обернуться и посмотреть на высшего. Он тоже, опасно сощурившись, наблюдал за мной. Пристальный и тяжелый взгляд серебристых мерцающих глаз неотрывно следили за моими неловкими движениями, ловя все эмоции, что я не сумела вовремя скрыть – страх, отчаяние, злость, ненависть к ним. Сердце ухнуло вниз, захотелось позорно сбежать, лишь бы быть подальше от этого монстра. «Тебе помочь раздеться, ведьма?» Голос был низким, чуть отдающим обманчивой мягкостью бархата, за которым скрывалась острая сталь. Он точно способен на это. «Я сама. Отойдите, пожалуйста», — выдавила я, едва слышно. Хищная темная бровь инквизитора плавно поползла вверх, но он все же отошел на пару шагов и, заложив руки за спину, стал смотреть на озеро, в котором виднелись тонкие фигурки моих сестер. Торопливо, пока он не обернулся, я начала раздеваться, дергая непослушными пальцами крючки, пытаясь как можно быстрее оказаться подальше от него, пусть даже в озере. Настолько пугающая, давящая сила ощущалась вокруг демона. Оставшись только в тоненькой хлопковой сорочке, едва достигавшей колен, я ринулась в воду, с удивлением отмечая, что она чуть теплая. Видимо, где-то на глубине бил горячий ключ. Я заходила все глубже и глубже, стараясь не думать о том, что, когда выйду, сорочка будет мало что скрывать. И лишь оказавшись метрах в пяти от берега, обернулась. Геральда там уже не оказалось. Он вернулся на свое место, тем самым замыкая круг. Я прислушалась к своим ощущениям, призывая магию, но не почувствовала, чтобы источник как-то влиял на нее, питая или усиливая. И, судя по тому, как недоуменно смотрели друг на друга мои сестры, они тоже ничего не понимали. Тем временем высшие инквизиторы вдруг вскинули руки, одновременно призывая магию. Стало так страшно, что захотелось нырнуть под воду, исчезнуть отсюда. Я чувствовала, как воздух вдруг завибрировал от чуждой, враждебной нам силы, как потоки невиданной мощи заклубились над высокими сводами, ища выход наружу, сталкиваясь и опасно искря. Ведьмы боялись. Я видела, как побледнели их лица. Даже Луиза, до этого обольстительно улыбавшаяся Кайдену, теперь широко распахнула от страха глаза, а рот ее некрасиво перекосился. Над нашими головами сгущались опасные черные тучи, в глубине которых уже сверкали голубоватые молнии. Я помнила, слишком хорошо помнила, на что они были способны, и в тот момент, когда первая из них устремилась к воде, чтобы ударить по нам, сделала то единственное, что мне было доступно, просто нырнула под воду. Здесь было спокойно. Исчезли все звуки, вся боль, что тисками сдавливала виски последние минуты. Вода приняла меня, мягко лаская, баюкая в своих невесомых объятиях. Плавала я хорошо и, благодаря своей магии, могла достаточно долго находиться без воздуха. Но даже мне не подвластно было сидеть здесь вечно. К тому же я не знала, чем именно должен закончиться этот ритуал. А вдруг это конец? Для всех нас. Мысль, пришедшая следом, была столь ужасна, что я чуть было не вдохнула воды. Что, если не источник должен напитать нас, а мы его? Кажется, я только теперь осознала горькую истину. Они окружили озеро, чтобы ни одна из нас не выбралась, не спаслась. Отчаяние захлестнуло с такой силой, что захотелось вынырнуть и сдаться, закончить это скорее. Но врожденное упрямство, а еще лютая ненависть к ним, заставили меня упрямо плыть под водой. Куда? Я не знала сама. Внезапно почувствовала, что потоки воды стали чуть теплее, и догадалась, что приближаюсь к горячему ключу. Вскоре показался и он, похожий на крошечный фонтанчик, едва различимый на каменном дне. А рядом я не поверила своим глазам, когда увидела его. Глаз дракона. Так мы его называли. Небольшой продолговатый камушек, похожий на веретено. Молочно-белого цвета с узкой вытянутой полоской по центру. И в зависимости от цвета полоски у камушка были разные свойства. Тот, что лежал на дне, медленно перекатываясь от бурлящей рядом воды, имел фиолетовый глаз. И я возликовала. Глаз ночного дракона. Защитный амулет для тех, кто видит плохие сны. Вдруг он поможет от демона? «Если будет кому помогать», — зловеще прошептал внутренний голос, и в тот же миг я почувствовала, что воздух уже на исходе. Мне придется всплывать. Было ли мне страшно? Очень. Но выхода, кажется, не было, и, оттолкнувшись ногами от дна, зажав камень в руке, я устремилась к поверхности озера, выныривая и жадно дыша, и убеждаясь, что я здесь одна, хотя нет, кто-то, кажется, все же здесь был. Наплавалась, малышка? На большом камне у кромки воды сидел Кайден, и его глаза, черные, непроницаемые, как сама ночь, смотрели прямо на меня, зло и одновременно жадно. Кажется, я сделала только хуже, пытаясь избавиться от его интереса, унизила перед собратьями, и теперь он хотел мне отомстить, не переставая при этом желать. «А где все?» Я не торопилась выходить, стоя по шею в воде, с ужасом думая о том, а вдруг все они там лежат на дне, все, кроме меня. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Кайден вдруг зло оскалился. «Ты не о том подумала?» «Или считаешь, мы коллекционируем женские тряпки?» Он красноречиво обвел взглядом берег, и я проследила за его взглядом. «Точно! Одежды на берегу не было. Кроме моей. Значит, сестры уже оделись и ушли. Милостивая Брана, сколько же я тогда пробыла под водой?» «А ты таишь в себе немало сюрпризов, да, малышка?» Кайден, прищурившись, рассматривал меня, ловя каждую эмоцию на лице. «Не дать ему понять, что я нашла камень». Пронеслась запоздалая мысль. «Выходи, я не собираюсь сидеть здесь вечно». Я сделала несколько шагов и вновь остановилась. «Выходить? К нему? В намокшей прозрачной сорочке?» Глаза Кайдена сверкнули торжеством и предвкушением. Видимо, он подумал о том же. «Отвернись, пожалуйста, мне нужно одеться». «Даже не подумаю». Мы оба скрестили взгляды, в которых горело упрямство. И Кайдену мое не понравилось. Очень. «Хочешь, чтобы я выволок тебя сам? Учти, в этом случае в замок ты поедешь голый. Ну же, я жду. Я знала, что Кайден мстит мне. Пусть не страстью, но он хотел сейчас насладиться моим страхом. Кажется, у меня не осталось выхода, да? Думай о камне, прошептал внутренний голос. Считай, что такова плата за его обретение. Я сделала шаг вперед и еще, так что вода доходила теперь лишь до груди. Взгляд высшего сделался особенно пристальным, хищным. Вздохнув, продолжила движение, чувствуя, как сорочка облепляет мокрое тело и ставшие вмиг затвердевшими от холодного воздуха соски. Демон дернулся вперед, но в последний момент передумал, оставшись сидеть, где сидел. Лишь глаза, в которых ревела опасная тьма, стали по-настоящему жуткими. Теперь вода доходила мне лишь до пояса, и я поняла, что мне придется сделать это. Выйти и остаться с ним один на один. Запоздало подумалось, а что будет дальше? Стоило мне ступить на берег, как Кайден стрелой метнулся ко мне. Ненормальная, нечеловеческая скорость. Руки вцепились мне в талию, вжимая в тело мужчины, голос, бархатный, низкий, прошептал прямо на ухо. «Даже несмотря на твою дерзость, я безумно хочу тебя, малышка». Я бессильно дернулась в крепких руках, но куда там. К тому же в одном кулачке у меня был зажат камень, и я боялась, что он заметит его. «Пусти!» – прошептала, понимая, что реши он взять меня силой, мне никто не поможет. Но ведь высшие демоны не берут женщин силой, или я в чем-то ошиблась? Кайден не обратил на мои слова никакого внимания. Его руки, горячие, сильные, уже скользили по моей спине, вызывая волну дрожи на стыке противоположных ощущений – холодного воздуха пещеры и жара мужских ладоней. Сжали намокшие длинные волосы в хвост, силой оттягивая назад в собственническом подчиняющем жесте, открывая меня перед ним всю как на ладони. «Тебя следует наказать, ведьмочка», – прошептал он, припадая губами к пульсирующей венке на моей шее, прокладывая дорожку из поцелуев к губам и впиваясь в них жестким поцелуем, лишая сил, принуждая или покоряя. «Нет!» Мой протестующий голос разнесся под сводами пещеры, многократно усиленный эхом, и Кайден застыл. «Опять сопротивляешься, малышка?» — цинично усмехнулся он, но все же выпустил из объятий. «Не называй меня так! Я сейчас готова была говорить о чем угодно, лишь бы он не вернулся к своему прежнему занятию. Мое имя Мадлен!» «Я помню, у тебя красивое имя. К слову, малышка – всего лишь одно из его значений, как и жемчужина, например». «Что?» – я не могла поверить в услышанное. «Жемчужина», – повторил Кайден, понявший мой вопрос по-своему. «Но мне нравится называть тебя малышкой. Тебе больше идет». Он вновь прошелся по мне жарким взглядом. «Одевайся, иначе нас будут искать». Выше встал у кромки воды, глядя на что-то, ведомое лишь ему одному, не делая больше попыток приблизиться или заговорить. Я же начала судорожно натягивать платье поверх мокрой сорочки, но думала я не о том, что он может продолжить начатое, а о том, что только что услышала. Если он никогда не называл меня жемчужиной, то кто тогда называл? Я ведь всегда подсознательно знала, что ко мне приходил не он, а другой. Правда же?